Часть вторая. Глава десятая. Настоящий лох. Мытище-мытище, дешевое винище, банкет с бюджетом в 1000. Опять. Как же меня достал этот имбецил и меломан в одном флаконе, живущий через стенку. Каждый вечер сука такая запускает на компьютере музон на полную катушку и до утра наслаждается прекрасными мелодиями. Как-то раз я со всей возможной вежливостью попытался объяснить ему, что не совсем разделяю его страсть к искусству на ночь глядя. В ответ он послал меня очень далеко и добавил громкости. Дело в том, что по легенде я человек глубоко интеллигентный, тонкий и деликатный, панически боящийся всех, кто выше и даже чуть ниже меня ростом. Не повезло. Вот моему коллеге, благородному Дону, в этом плане живется куда легче. По официальной версии, он средней руки коммерсант из бывших братков. Так у него в подъезде после 9 вечера даже мухи не летают. Если и отваживаются, то при этом не жужжат. Мытищи-мытищи, 3 дня меня все ищут. Все, черт подери, любому и всякому терпению приходит конец. Сейчас встану, позвоню ему в дверь и устрою небольшую показательную порку. В конце-то концов... И заяц, загнанный в угол, порой становится опаснее своры волков. Вот и я сначала немного поною, нарвусь на очередную грубость, потом неловко размахнусь, после чего ударю как надо и попаду именно туда, куда следует. Я протянул руку к прикроватной тумбочке, но ни выключателя, ни ее самой не нашел. С трудом встал на ноги, и меня тут же основательно болтануло. Я сделал несколько неуверенных шагов вперед, врезался в стену, пошарил по ней ладонью и зажег свет. Тут я с большим удивлением обнаружил, что нахожусь не у себя дома, а в смутно знакомом гостиничном номере. Чудная песня звучит не из-за стенки, а у меня в башке. Перед тем, как заползти в душ, я мельком глянул в зеркало. Ну и видок. Под стать самочувствию. Последний раз мне было так хреново после безалкогольной свадьбы, на которой я присутствовал в качестве тамады и свидетеля со стороны пострадавшего. Минут 15 я просто отмокал, а потом принялся издеваться над собственным обалдевшим организмом. Холодный душ. Горячий, снова холодный. Полегчало на удивление. Туман в башке рассеялся. Мелодия, набившая мозоли в мозгу, пропала. Зато появились вопросы. Что, где, когда со мной произошло и кто я после всего этого? Легче всего мне дался ответ на последний вопрос. Получается, что я самый настоящий лох, которого кто-то за нефиг делать подловил и вырубил. Я взял со стола часы. Ого, 11:30, только уже следующего дня. За окном темно. Получается, что я пробыл в отрубе чуть больше суток. Мозги начали работать, понемногу включилась память. Значит, вчера вечером я вернулся в гостиницу, чтобы собрать вещи и укатить в аэропорт. Получил ключи, подошел к лифту, шагнул в кабину. Все? Аут. Получается, кто-то отоварил меня на входе в лифт, оттащил в номер, там добавил еще химии и оставил дрыхнуть. Этот добрый человек заботливо отключил оба телефона, чтобы мой сон никто не потревожил. Не мной замечено, что посетителям забегаловок во всех аэропортах мира Вместо кофе предлагается непонятно что. Зато этот самый напиток был горячим и крепким. Я залпом прикончил третью по счету чашку и тут же попросил официантку принести еще. Закурил, достал пару резервных телефонов. Предыдущие отправились купаться в речушку, протекающую через город, и принялся за дело. Я в битый час пытался дозвониться Рамону, потом ребятам. Наконец-то один из телефонов отозвался, но беседа не состоялась. Неизвестный тип разговаривал со мной на ломаном испанском и сходу принялся задавать вопросы. Я сменил сим-карту и продолжил звонить. Рамон все-таки вышел на связь. «Привет!» «Доброе раннее утро!» Бодро проговорил он. «Ты где?» «Пока еще в Иберии, скоро вылетаю. Надеюсь, у тебя все в порядке?» «Сейчас уже более или менее», по возможности спокойно ответил я, подчеркнув первое слово. «Да, более или менее. Потерял сознание в лифте. Ерунда, с кем не бывает. Очнулся на следующий вечер у себя в гостиничном номере на кроватке, кем-то раздетый и заботливо укрытый. Этот неизвестный доброжелатель, кстати, оплатил мое проживание еще на сутки. Он не оставил никаких иных следов вмешательства в мою жизнь. Когда я пришел в себя, первым же делом сбегал в гостиничную камеру хранения за оборудованием, после чего я тщательно проверил номер, одежду, даже собственное тело и обнаружил одного единственного клопа в рамке картины, висящий на стене. Правда, он заселился в номер еще до меня. В общем, получается какая-то ерунда, вроде первоапрельского розыгрыша. Расскажи кому, не поверят. По-моему, ты собирался прилететь вчера утром. Самому неудобно. Да, собирался прогуляться за город в приятной компании. Получается, что подвел людей. «Ничего страшного», – успокоил меня Рамон. «Думаю, они будут не в обиде». «Надеюсь». «Сколько осталось до вылета?» «Часа полтора». «Выпей кофе в баре». «Уже». «Посмотри новости в интернете». «Хорошая мысль, так и сделаю». «Тогда не буду отвлекать». Рамон отключился. Я торопливо достал из сумки лэптоп. Если Рамон посоветовал ознакомиться с новостями, значит, что-то случилось. Так и есть. Бойня на Санта-Роза. Около 6 часов вечера трое неизвестных открыли огонь из автоматического оружия по посетителям пиццерии. 8 человек, из них 5 туристов из России, убиты. Более 12 получили ранения различной тяжести. Нападавшие скрылись. Ведется расследование. Дальше все понятно. Оперативно-следственные мероприятия, опрос свидетелей, протоколы, отпечатки пальцев. Полиция, естественно, уже напала на след. Она всегда только это и делает. Что дальше? Версии, предположения, гипотезы, сплетни. Ага. Вот, как выяснилось, один из русских туристов выжил. Он доставлен в больницу, не указано в какую именно, и прооперирован. По утрам здесь довольно прохладно, но мне вдруг стало жарко. Беда, произошедшая вчера, попросту накрыла большим медным тазом нашу операцию, и, что интересно, сразу же высветила человека, виновного во всем, персонально меня. Вчера ребята прибыли в оговоренное время в указанное мною место, где их и поубивали. Меня там не оказалось. В это самое время я будто бы валялся в гостиничном номере, якобы кем-то вырубленный. Как говорится, суду все ясно. В сказку о грамотно организованном обмороке никто не поверит. Я и сам, признаться, вряд ли повелся бы на такую чушь. Ничего не скажу. Сработано остроумно, оперативно и достаточно подло. Основной вопрос философии. Кто автор этого шедевра? Полагаю, китайцы. Спросите, почему я так думаю? Элементарно. Больше просто некому, если, конечно, в дело не вступили спецслужбы Эстонии и Туркмении. Даже если отбросить юмор висельника, прорезавшийся совершенно не к месту, и обратиться к элементарной логике, то все равно они. Джекобс Т. Мур для организации поисков направил в Иберию брутального мексиканца с перуанским паспортом, а сам, по утверждению Рамона, до сих пор остается там, где и был, живет себе в центре Лидо, никого не трогает. Почему я считаю, что именно он руководит операцией со стороны заклятого стратегического партнера? Да потому что связался с центром и поспрашивал об этом красавце. Никакой он, оказывается, не дантист, а самый настоящий полевой агент ЦРУ, к слову сказать, достаточно успешный. Что же касается наших азиатских стратегических друзей и партнеров, то они не стали мелочиться и направили в Иберию человека, по всей видимости, достаточно серьезного. Того самого, который слегка надо мной поиздевался, а потом брезгливо отпустил. Кстати, как сообщил час назад Макс, он до сих пор здесь, если, конечно, не махнулся с кем-нибудь портками из соображений конспирации. Этот дедуля играючи меняет внешность и, что интересно, умудряется не выглядеть азиатом. Это не так просто, как кажется. Любой маломальски подготовленный опер за несколько минут без проблем и со спины определит, кто это – африканец, азиат или европеец. Ручонками он машет очень лихо. Теперь ясно, почему этот умелец надел рубашку с длинными рукавами, чтобы не бросались в глаза наработанные предплечья. У любого человека, много лет прозанимавшегося боевыми искусствами, они до неприличия сильно развиты. Когда-то достаточно давно меня, тогда еще юного и зеленого, старшие товарищи обучали притворяться. Помнится, они не раз и не два рассказывали мне о наших китайских коллегах и очень советовали никогда не связываться с этими хамелеонами. Есть у Китая такая служба, только возраст ее исчисляется не десятками, а многими сотнями лет. Получается, что они уже существовали и черт знает, что вытворяли, когда наши предки жили в лесах, щеголяли в натуральных мехах и поклонялись деревянным идолам. Старшие товарищи поговаривали, что японские ниндзя против них – просто малые дети. Наш мир, на удивление, тесен. Он очень напоминает коммунальную кухню на 40 хозяек. До сих пор мне везло, и с этими самыми хамелеонами я не сталкивался. Теперь, видимо, придется. Никуда не денешься. Я глянул на часы, заказал еще кофе и продолжил лазить по сети. Очень правильно сделал, потому что вскоре вычитал такое, отчего у меня, как любит говорить один приятель из подмосковной Перловки, мигом вспотели зубы и ум стремительно забежал за разум.